Тогда он пополз вдоль стены, но тут что-то зазвенело, покатилось, и глухой хриплый голос произнес: «Отдай мои зубы, Всеволод!» Несмотря на почти полную темень, Сева различил в ногах кровати силуэт. Страшно даже представить, но куда хуже увидеть — черный силуэт крокодила. Известный древнегреческий философ Архимед как-то принялся кричать: «Дайте мне рычаг! Рычаг дайте, и я весь мир нафиг переверну!» Рычага ему не дали, а потом римский солдат, которому надоели эти крики, взял и зарезал Архимеда. Сева, хотя ему некогда было рассуждать как Архимеду, а кричать особого смысла не имело, оказался в схожем положении. Любое оружие ему бы сгодилось. Это не значит, что он был очень смелым, нам с вами это уже известно. Но когда волк загоняет в угол кролика, кролик берет калашников и расстреливает волка в упор. И как отчаявшийся кролик, Сева изогнулся, сам не понял как, и схватил ту штуку, что мешало ему вытянуть ноги. Это была челюсть крокодила. «Оттай!» — беззубо шамкал крокодил. Сева соскочил с кровати. В руке у Севы была крокодилья челюсть длиной с Севину руку, а может и подлиннее. Зубы в ней были длинными и острыми, чуть загнутыми, но, к сожалению, держались слабо. Видно, крокодил был стареньким. Поэтому, когда Сева стал отбиваться от привидения челюстью, зубы из нее выскакивали и прыгали по полу, как белые кузнечики. Привидение не испугалось, оно только отмахивалось от зубов и сердито повторяло: «А ну не балуй, зашибу, разорву!» Не выпуская из рук челюсти, Сева стал отступать к двери. Крокодил полез из-под кровати. Он полз и полз, а конца ему все не было видно. А привидение закрыло спиной дверь. С потолка сорвался, ударился об пол и покатился в сторону оранжевый череп. Где-то Сева его уже видел. И тут же на окне откинулась занавеска, и появились сиамские близнецы. Сиамские близнецы — это такие близнецы, которые срастаются боками или плечами, а эти срослись головами, как бы прижались ушами, чтобы лучше слышать друг друга. Были они голубыми и толстенькими, они уселись на подоконник, свесили в комнату ноги в сапожках и стали ими болтать. Ничего они не делали, даже не угрожали, но показались Севе страшнее, чем привидение и крокодил вместе взятые. «Оттай жупы!» — шипел крокодил. «Лапу отдай!» — рявкнул небольшой тигр, сидя на задних лапах и облизывая себе живот. От нечисти в комнате становилось тесно. «Хватай его!» — закричало привидение. И все они, совсем как в страшной повести Николая Гоголя, кинулись на Севу. А Сева... Ну что тут еще будешь делать? Размахивая перед собой челюстью крокодила, стал пробиваться к двери. Но что самое отвратительное, челюсть как будто проваливалась сквозь черепушки и морды привидений и прочих страшилищ, завязала в них, а вытащить ее обратно было трудно, как из клея. Если вам доводилось встречаться с привидениями или чудовищами, приходящими из кошмаров, то вы знаете, что самое страшное в этом деле — неизвестность. Пока ты идешь по кладбищу и никого не видишь, зато слышишь сзади крадущиеся шаги, ты можешь рехнуться от страха, страха неизвестности. Но если ты увидел, наконец, скелета, который трусит за тобой, теряя на ходу ребра, а другой скелет уже высунул череп из могилы и пытается вытащить из гроба свое костлявое тело, ты тут же перестаешь бояться, потому что твой преследователь показал себя. Если сможешь, ты убежишь. А не убежишь, так станешь отбиваться. Ведь не такой уж ты и трус. Сева был человеком обыкновенным и вначале здорово струхнул, но когда выяснилось, что с призраками все-таки можно сражаться, он осмелел. Он размахивал челюстью крокодила, как дубиной, он пинал ногами скелет собачонки, который норовил тяпнуть его за коленку, он шиб в воздухе летевший на него зеленый пистолет. Чудовищ было слишком много. Сева начал злиться. Совершенно непонятно, сколько длился этот неравный бой. Может, час, а может и полминуты. Но Сева уже сообразил, что к окну не пробиться. В него лезли и лезли новые враги. Оставалась дверь. Сева бросился на привидение. Он ткнул ему в плащ концом челюсти, и челюсть провалилась вперед. Сева потерял равновесие и полетел в темноту следом за челюстью. Глава 12. Страшилки Фривляттера. Пол под ногами расступился. Сева ухнул в пропасть. Конец. Когда человек падает в пропасть, он закрывает глаза. Когда же ударяется о пол этажом ниже, он глаза открывает. Комната была ярко освещена, потому что там горели свечи в канделябрах, к тому же топился камин, в котором красным пламенем полыхали толстые сосновые бревна. В удобных креслах перед камином полукругом сидели Деды Морозы и Нильс, и тот толстый, что курил трубку, и еще штук 10 или 12. У каждого в руке была высокая глиняная кружка. А в центре этого полукруга, лицом к камину, сидела снежная королева Роксана. В синем бархатном платье, обшитом серебряными кружевами, словно морозными узорами на окне, глядящем в снежную ночь. Севино появление морозы встретили громким невежливым хохотом. Сева собрался было рассердиться, потому что сообразил, что его не по-детски разыграли. Но тут Деды Морозы подняли кружки, протянули к нему руки и хором принялись говорить: «Сколь, смелый рыцарь, привет тебе, хеллоу, паразит, ты нас не разочаровал». Так что Сева не рассердился, а просто рассвирепел. «Так это у вас шуточки такие?» Севе хотелось плакать. Он сидел на ковре, у него дрожали руки и коленки, а эти сытые молодцы попивали что-то там из своих поганых кружек, да еще над ним издевались. И тут заговорила королева Роксана. «Мы видели все, что происходило в твоей комнате», — сказала она. «Видишь, какой у нас есть монитор? Тут у нас недавно телевизионный спутник рухнул, кое-что пригодилось». Сева посмотрел на экран и, к своему удивлению, увидел, что наверху в комнате, откуда он только что свалился через аккуратно выпиленный люк, призраки и чудища никуда не исчезли, а бесцельно бродят, словно никак не могут понять, куда же девалась их добыча. И уж совсем невероятно было увидеть беззубую крокодилью морду, что свесилась сверху и заглядывает через край люка, дивясь на яркий свет в нижней комнате и обилие зрителей. «Молодец», — сказала снежная королева, — «мы тобой довольны, а ты не должен на нас сердиться. Мы знаем, что ты не самый храбрый человек на свете, но нам бы очень не хотелось, чтобы ты оказался отчаянным трусом». «А я и не оказался». И тут Сева вспомнил, что в руке у него по-прежнему зажата крокодилья челюсть, и поднял ее, словно угрожая мужьям снежной королевы. И вдруг ему на щеку упала горячая капля. «Что такое?» Сева поглядел наверх. Крокодил, свесив беззубую морду в круглый люк, плакал большими горячими слезами. Сева хотел было совсем обидеться, но вдруг ему стало жалко привидение крокодила, которому, оказывается, тоже бывает несладко. И он метнул челюсть вверх. Крокодил раскрыл пасть и ловко поймал подарок. И тут же, оглушительно щелкнув оставшимися в челюсти зубами, крокодилья морда исчезла в темноте. Деды Морозы поднялись со своих кресел, они хлопали Севу по плечам, хвалили его за смелость и смекалку. Севе даже дали звание «Барон крокодильего зуба». А Дед Мороз Нильс обещал нарисовать зуб на его рыцарском гербе. Сева осмелел, поверил, что он и в самом деле отважный рыцарь, и даже уселся в кресло рядом с королевой Роксаной и принял из ее рук кружку брусничного сока. Некоторые морозы в том царстве употребляют пиво, но большей частью пьют напитки ягодные. «Прости нас, Всеволод», — сказала королева Роксана, — «но мы решили тебя испытать. Как ты будешь вести себя, когда станет по-настоящему страшно? Ведь в пути тебе наверняка станет страшно, и неоткуда будет ждать пощады и помощи». Лицо у королевы было мраморным, а губы розовыми, как малиновый мусс. Губы улыбались, а глаза оставались печальными. «В жизни мало что бывает просто так», — сказала снежная королева. «Ты думаешь, нам самим все эти привидения, крокодилы и вампиры не наскучили? Они же не из воздуха берутся». «Хм, откуда же?» «Креблят-тер», — крикнула королева. «А ну-ка, явись пред наши очи». И тогда на середину ковра вышел из ниоткуда странный человек. Он был невелик, но это было весьма условно, потому что за 5 минут он мог подрасти на 5, а в следующую минуту на 0,5 метра уменьшиться, зато отрастить пузо. Его длинные черные волосы были заплетены сзади в длинную косу, но могли вдруг завиться и встать дыбом, закрыть уши или вообще исчезнуть. При этом креблятор ни на секунду не оставался в покое. Он чесал ногой ногу, руками скреб под мышками, он мигал и щурился, он говорил, заикаясь, потому что его слова убегали вперед мыслей, а порой застревали на полпути. Севе он поклонился и быстро заговорил. «Ты молодец, мама, молодец! Я ба-ба-ба-ба на твоем месте попровалился! Честь слов! Давай дружить! Ты чужой, я чужой!» Он протянул Севе руку, и тут только Сева сообразил, что, заглядевшись на его ужимки и прыжки, он даже не сразу заметил, что кривлятор меняет одежду так часто, что угадать, во что он сейчас одет, невозможно. Рука у кривлятора была горячая, и кривлятор тут же начал выдирать ее у Севы и кричать: «Не жми! Боль! Ах, уйди! Не вожусь!» «Простите!» — пробормотал Сева. «Нет, ты меня, папа, прости!» Он поднял ладонь, и на ладони его уже сидела дюймовочка. Ножка на ножку, она махала ручками, чтобы не потерять равновесие и не упасть. «Да-да, дарю», — сказал кривлятор, — «женись». «Совсем рехнулся», — сказала снежная королева. «Бери свою дюймовочку и неси ее в детские ясли. Уходи, уходи, видеть тебя не желаю». «А я и рад», — рассмеялся кривлятор, — «а мне и к лучшему». Он опустил руку, и дюймовочка соскочила на пол и стала одного роста с кривлятором. Очень красивая девушка. «Зря ты на мне не женился, Савин», — сказала она голосом Ванессы. «Этого еще не хватало». «Ванесса?» «Такой не знаю», — ответила девушка и, разрыдавшись, выбежала вон из комнаты. За ней последовал кривлятор. «Кто он?» — спросил Сева. Он почувствовал облегчение от того, что кривлятор наконец-то ушел. «Ты на него не обращай внимания», — сказал Нильс. «Он не вредный, но чудак». «Чудаки тоже бывают надоедливыми», — сказала королева. «Кривлятор не совсем сказочное существо, он просто-напросто тупиковая ветвь эволюции. Природа долго размышляла, от кого произойти человеку. Пробовала, ошибалась, снова пробовала. Ты слышал о неандертальцах?» «Волосатые, похожие на горилл, они жили в пещерах, а потом почему-то вымерли». «Вот именно», —

Ахаль знал, что королева его не любит, ему не верит и в грош его не ставит, поэтому вы можете себе представить, как он ее ненавидел. А если учесть, что портняшка был страшно жадным, становится понятно, что он делал на берегу озера Холмасту. Он торговал королевскими секретами. А пока он едет туда на велосипеде, нужно пояснить, почему такая умная и решительная женщина, как королева Роксана, терпела обманщика при дворе и даже доверила ему шить одежду для Севы Савина. На самом деле все просто. Ахаль никогда ничего сам не шил. Он только руководил. А шили феи-швеи. Есть такой род фей. Они обшивают всех фей, дюймовочек, царевен и гномов сказочных земель. И феи эти были замечательными мастерицами. К тому же, учтите, что везде, в том числе и в сказочных землях, всегда полно дураков. А для этих дураков очень важно сказать, а вы знаете, что в нашем Снежном Королевстве живет тот самый портной, который шьет невидимые одежды? Впрочем, Роксана знала, что за портняшкой надо присматривать. Вот за ним и присматривали. Докатив до озера, Ахаль прислонил велосипед к стволу вековой ели, а сам сел на камушек. Не прошло 5 минут, как из камушка высунулась тонкая металлическая антенна. «Ты меня слышишь?» — спросил голос с иностранным акцентом. «Как самого себя». «Что нового во дворце?» «А вчера прибыл мальчишка из Москвы, пустой и глупый, ни на что не годный. Королева собирается отправить его в центр земли». «Зачем?» — поинтересовался голос из антенны. «А вроде бы хочет завоевать для себя новые земли. Вы же знаете, все короли такие. Их хлебом не корми, дай что-нибудь завоевать». «Ну и дурак же ты, портняшка», — сказала антенна. «Это кому как кажется», — обиделся портняшка. «Где твой еженедельный доклад?» — потребовала антенна. «Сколько алмазов добыто гномами в шахтах?» Портной вытащил из кармана бумажку, которую выменил у гнома Сфальтрупа за пачку жвачки и наколол ее на кончик антенны. «Отчет принят», — сказала антенна и спряталась в землю. А листок исчез вместе с ней. На месте антенны лежала 6 золотых монет. Со стороны ни за что не догадаешься, что антенна принадлежала алмазному тресту «Де Бирс». Пока добыча алмазов идет у гномов ни шатка ни валка, этот могучий концерн спокоен. Но если гномам вдруг попадается выдающийся камень чистой воды, концерн начинает принимать меры, как бы его купить первым, чтобы не упали цены на рынке. Заработав на алмазах, портняшка пошел по берегу дальше. Велосипед он катил рядом. У берега покачивалась на волне белая чайка с золотым ошейником. «Опаздываешь, агент», — сказал ошейник. В нем, как вы уже наверняка догадались, скрывался передатчик и приемник. «Где донесение?» «Одну минутку». Портной достал из кармана несколько бумажек и принялся их просматривать. «Требуется, — бормотал он, — тресту торговли запрещенными товарами для американского зоопарка молодые русалки, пресноводные, хорошей собой, желательно с икрой, 2 штуки. Правильно?» «Ты выяснил, где их найти?» «Группа русалок обитает в притоке реки Северная Двина, — сказал портной. Я тут координаты переписал, только брать их надо к осени, в дождливую погоду, когда они бдительность теряют». «Когда брать наше дело?» — отрезал ошейник, чайка взмахнула крылами и взлетела. Портняшка хотел было потребовать гонорар, но чайка сделала над ним круг и к ногам Ахаля бабочкой спланировал зеленый листок — $100. «Премного благодарствую», — сказал портной. Он спрятал доллары за пазуху и помахал вслед чайке ручкой. Теперь его путь лежал к ручейку, впадавшему в озеро. У бережка медленно плавал зеленый рак, здоровый, размером в локоть, видно старый, матерый. «При дворе королевы Роксаны объявился мальчик», — завел рак, высунув усы над водой.

И напрасно рак взывал к нему из воды: «Стой! Вернись, ты обязан мне все рассказать!» Это были его последние слова, потому что старый ленивый сом поднялся из омута и неожиданно, как молния, кинулся на рака. И рак исчез в его пасти. Лишь что-то некоторое время еще попискивало и булькало в животе рыбины. А портной, не останавливаясь, бежал до самого дворца, и со стороны непонятно было, человек это бежит или гигантский серый шар, слепленный из комаров. Глава вторая. Остановить Савина. С утра в обширном, как хоккейный стадион, кабинете президиума Международного унитарного фонда развития МУФР Георгия Георгиевича Полотенца состоялось секретное совещание. «А вам может показаться, что господин Полотенец слишком часто совещается и советуется?» Это не совсем так. На самом деле, все решения он принимал в абсолютном одиночестве, но при этом любил показать соратникам, что их мнение играет для него роль. Это было педагогично. Пускай думают, что они для него что-то значат. В этом была его сила и в то же время слабость. Потому что был один человек, который отлично разбирался в его характере и пользовался его особенностями. Этим человеком была прекрасная Элина Виленовна. Она пришла работать в Международный унитарный фонд развития 8 месяцев назад простой уборщицей. Она приехала из города Бредуны Мухадранского района. Уборщица с такой географией не имеет никаких шансов стать правой рукой президента фонда. С ее данными лучше заняться модельным бизнесом. Но Элина Виленовна модельным бизнесом не интересовалась. Она даже деньгами интересовалась умеренно. Ее интересовала власть. Будет власть, будет все остальное. И даже Сережа Птичкин, ради которого она травилась, правда, не до смерти, в 9 классе, и которого потеряла, так как Сережина одноклассница Серафима Скудная обладала 3-комнатной квартирой, приусадебным участком, автомобилем «девяткой» и папой в горсовете, и тогда Элина покинула свой городишко. И сказала себе и своим ближайшим подругам Глаше и Стеше, что она возвратится в Бредуны только тогда, когда станет посильнее, чем сама мадам Тэтчер. И вернется она только для того, чтобы посмотреть, как Сережа Птичкин, низкий предатель, забывший все слова, которыми они обменивались под кустом сирени в городском саду на берегу речки Вертушки, будет ползать у ее ног и просить о возврате милостей. Она ему скажет: «Поздно». Вот это слово «поздно» и было одной из двух причин ее жизни в Москве. А второй причиной был ее страх перед бедностью. Ведь она прожила в бедности первые 20 лет своей жизни. Это не должно повториться. По идее, уборщица из Бредунов не может стать вице-президентом фонда. Даже если отдать ее в руки лучших стилистов и имиджмейкеров столицы. Но самое-то интересное заключается в том, что за первые 4 месяца проживания в Москве никто Элину Виленовну к стилистам и имиджмейкерам не водил. Эти месяцы она посвятила укреплению дружбы сначала с вахтером Ахмед Ахметовичем, а затем с охранником Кости. И отлично подметала контору. Как только Элина Виленовна накопила денег, она купила духи, кремы с хорошим запахом и краску для волос. Когда-нибудь я расскажу, что было дальше, но сейчас не буду отвлекать вас от основного рассказа. Главное, что Элина Виленовна к моменту действия нашей повести ездила на скромном «Мерседесе», снимала скромную 3-комнатную квартиру и намеревалась завладеть душой и телом президента Международного унитарного фонда развития МУФР Георгия Георгиевича Полотенца. И это ей, похоже, удастся. Итак, с утра в кабинете президента Международного унитарного фонда развития МУФР Георгия Георгиевича Полотенца состоялось секретное совещание. На него был приглашен только самый узкий круг. Во главе стола сидел сам Георгий Георгиевич, невыспавшийся, похудевший и почти осунувшийся. По правую руку от господина Полотенца сидела секретарь фонда Элина Виленовна, женщина роковой спортивной красоты, у которой случилось несчастье. С утра она была в парикмахерской, и ей перепутали краску для волос. В результате вместо золотовласой Элина Виленовна стала ярко-оранжевой, и ее не все узнавали, что Элину Виленовну бесило. Элина Виленовна вообще была человеком несдержанным и легко взрывалась. Слева от президента МУФРа на краешке кресла примостился юный гражданин-мальчик Каин. Он выглядел усталым, сутки уже не спал. Дальше рядышком сидели еще два члена правления. Магистр Проникла в черном костюме и консультант Эфимыч, косматый, толстый, немытый, в старой шляпе, надвинутый на глаза и в длинном плаще, который не снимал даже в постели. А также директор фабрики детской игрушки «Малютка Супер» Василий Фридрихович Кох, подтянутый, усатый, бородатый, расчесанный на прямой пробор мужчина старше средних лет. Сидоровы уже улетели на Кольский полуостров. «Сегодня у нас несколько вопросов», — произнес Георгий Георгиевич. «Как идет работа?» — повернулся он к Василию Коху, который тут же поднялся и доложил. «Мы сталкиваемся с некоторыми трудностями, но в целом намечается прогресс». «Бурение началось?» «Мы интенсивно ведем проходку большой трубы. Бур прошел первые 50 метров, все идет по плану». «На благо человечества», — заметил Георгий Георгиевич, «в целях заботы о пожилых людях. Вы меня поняли?» «Как же не понять? Готовим пробный сброс мертвой воды». «Когда достигнете полости?» «Встречаются тяжелые породы. 6 буров уже сломались». «Переходите на суперлазер». «Это слишком дорого, экселленс», — вскликнул Василий Фридрихович. «Фонд оплатит», — отрезал Полотенец. «Мы ведем переговоры с миллиардером Гейтсом. Он хочет срочно омолодить свою любимую матушку». «Вас понял», — сказал Кох и сел. Господин Полотенец вытащил носовой платок и шумно высморкался. «А теперь ситуацию с полостью доложит начальник охраны гражданин Каин». Каин достал из кармана пиджака очки в золотой оправе и надел на острый носик. Очки были просто стеклянными, не увеличивали и не уменьшали, но Каин считал, что так выглядит солиднее. «Как уже говорилось на предыдущем заседании, — начал Каин, — нас заинтересовало поведение одного испорченного подростка из летнего лагеря «Елочка», который нелегально встретился и сблизился с подозрительной лягушкой. Нам удалось выследить эту лягушку. Оказалось, что она — дочка так называемой «Снежной королевы», возглавляющей незаконное формирование на севере Лапландии». «Вот именно!» — воскликнула Элина Виленовна. «Какая наглость!» Все одобрительно закивали. «Удивительно другое», — продолжил гражданин Каин. «Удивительно то, что этот Савин сумел наладить связи с агентурой королевы, которая перетащила его в Лапландию в свое логово». «Почему не задержали? Почему не пресекли?» — спросил магистр Проникла. «Мы пытались», — ответил Каин. «К сожалению, силы противника были превосходящими». «Где он теперь?» «Вот в этом вся проблема. Наш человек при дворе Снежной королевы сообщает, что его уже подготовили и вместе с мультипликатором завтра с утра доставят ко входу. Наш человек полагает, что цель его — достижение полости». «Моя полость!» — завопил магистр Проникла. — «Я не позволю никому до нее дотронуться». «Дело не в этом», — заметила Элина Веленовна. «Главное, зачем ему надо в полость?» «Чтобы ее завоевать», — ответил Георгий Георгиевич, «и лишить нас замечательной базы для сброса мертвой воды. Уничтожить, выгнать, растерзать». Просторный, но неуютный кабинет президента Международного унитарного фонда развития огласился криками. Георгий Георгиевич устало поднял руку и сказал: «Криками делу не поможешь. Мы даже не знаем, в каком месте он намерен идти под землю. Мы не знаем, что такое мультипликатор. Знаем только, что с его помощью он хочет пролезть сквозь узкие трещины. И вообще, в нашу ли полость он собрался?» «В любом случае, — сказал Ефимыч, консультант по сказочным вопросам, — его надо догнать и не пустить». «Вот это правильно», — согласился полотенец. «Короче, посылаем туда боевую машину, истребитель без опознавательных знаков, и полетит на нем гражданин Каин». «Настоящий командир, — возразил Каин, — никогда не бежит в атаку впереди своего взвода. Он руководит действиями из тыла. Если меня собьют, некому будет побеждать ваших врагов, Георгий Георгиевич». «Мальчик дело говорит», — поддержала Каина Элина Веленовна. «Мы слишком много вложили в то, чтобы его омолодить. А если они снова поднимут в небо птицу рок?» «А меня, Элина Веленовна, это не интересует», — завопил господин полотенец так, что щеки посинели. Вопль его пронзил сразу несколько стен, эхом отозвался в сводчатом вестибюле и вернулся обратно, по пути разметав стопку сложенной у принтера бумаги и сбив с ног мальчика-курьера. «Мальчишка должен быть остановлен. Можете даже привести его сюда. Я сам его допрошу». «Вот это дело!» — обрадовался магистр Проникло. «Можно я его буду пытать?» «Нет, я!» — воскликнул Ефимыч, консультант по сказочным проблемам. «Мы еще не поймали медведя», — резонно сказала Элина Веленовна. «Рано его делить. Он, может, еще сам вас растерзает». «Это малодушие!» — закричал Ефимыч и надвинул шляпу на уши. «Наши никогда не отступают!» «Молчать!» — прервал его полотенец. «Короче...» — повернулся он к гражданину Каину. — «Отправляйся на Кольский полуостров, возьмешь с собой Кассандру. Выполняй». Каин сплюнул на пол, выругался на неприличном русском языке середины XVIII века и пошел прочь, бормоча себе под нос: «Никто не ценит. Бегаешь, как бобик, стараешься, сна и покоя не ведаешь, а вместо спасибочки только упреки». На этом... секретное совещание закончилось. Глава 3. Терронавт номер 1. Сева Савин устроен понятно. Чем ему страшнее, тем он больше балагурит. Не потому что дурак, а потому что стесняется. Стесняется показаться трусом или дураком. А что в результате получается? Получается, что его иногда считают трусом и изредка дураком. Нам говорят, что на ошибках учатся, но никогда не объясняют, на чьих ошибках и кто учится. Когда его собирали в путь, Сева услышал новый вариант этой мудрости. Дед Мороз Нильс сделал умное лицо и сказал: «Учти, у тебя, Сева, не будет возможности учиться на ошибках». И тут Сева... видно, нервничал, не выдержал и воскликнул: «На чьих ошибках? На моих или на чужих?» «Без разницы», — ответил Дед Мороз. Тут вошел снежный человек с ассистентами, и началась последняя проверка. Так уходили в космос первые космонавты, а Сева, терронавт номер 1, чувствовал, что он узурпатор, то есть воришка. От него ждут подвигов и великих свершений, а он всю жизнь боялся вечером мимо кладбища проходить. Хотя в привидения не верил, потому что не был суеверным. «Простите», — спросите вы, — «а как же тогда он верил в сказки и даже отыскал царевну-лягушку, если он не суеверный?» «Потому что», — отвечу я вам, — это совсем разные вещи. Сказка — это действительность, только особого рода. Ее можно объяснить и понять. Связь между ледниковым периодом и вымиранием теплокровных мастодонтов совершенно очевидна. А вот связи между черной кошкой, невыученными уроками и, как следствие, провалом на контрольной нет никакой, она рождается только в перепуганном мозгу лентяя и тупицы. Снежный человек чувствовал себя большим начальником и даже покрикивал на Дедов Морозов, которые пришли в зал из любопытства. Конечно, Деды Морозы в Снежном царстве считаются куда более важными персонами, чем Снежный человек. Но сейчас он руководил ответственной операцией, и от его внимательности и мудрости зависела жизнь терранавта Савина, а может и всего сказочного мира. «Одежда!» — произносил Снежный человек громким голосом и сам себе отвечал. «Джинсы, куртка, кроссовки и нижнее белье для Савина нормального размера». И все зрители, что стояли в зале, шевелили губами, повторяя за Снежным человеком, будто проверяли, правильно ли Снежный человек все посчитал. «Одежда для уменьшенного Савина», — провозглашал он. И сам себе отвечал. «Джинсы, куртка, сапоги непромокаемые, нижнее белье, берет резиновый с мягкой подкладкой, позволяющий избавить от травмы головы, если на нее упадет камень». Одежду мальчика с пальчик он складывал пинцетом в заплечный мешок. Затем он передал мешок Севе, и Сева спрятал его в карман. «Оружие и приспособления!» — воскликнул Снежный человек. «Оружие и приспособления!» — хором повторили Деды Морозы и Снегурочки. «Пояс спасательный надувной!» — сказал Снежный человек и передал пояс Севе, чтобы тот положил его в карман. Пояс как раз налез на Севин указательный палец. «Паутина с крючками, чтобы подниматься и спускаться по стене. Липкие на шлепки и на подошвы». Особенно невзрачно выглядели веревки, то есть паутинки с крючками. Сева знал, что целая бригада гномих трудилась над плетением паутины, а их мужья тем временем ковали крючки и оружие. Наконец дошло дело и до оружия. «Меч заколдованный титановый», — объявил Снежный человек. «Перерубает любое вражеское оружие. Нож складной». С этим мечом Сева уже намучился. Его учил фехтовать крикливый и нервный гном Андерсон, который никак не мог понять, почему этот человеческий детеныш не может сделать такой простой вещи — выбить шпагу из рук противника. «Я тебе завидую», — сказала королева Роксана, которая пришла поглазеть на то, как Сева учится обходиться под землей своими силами. «Хотела бы я туда попасть». «А что вам мешает?» — спросил Сева. «Поехали». «Ты с ума сошел?» — искренне возмутилась ледяная красавица. «На мне такая ответственность, что я и на полчаса не могу покинуть мое хозяйство. Они все тут перепутают и сами передерутся». «За вас 20 Дедов Морозов останется», — сказал Сева. Он уже понял, что лучше бы помолчать, но разве можно остановить собственный язык? «Мужчины!» — с великолепным презрением произнесла королева. «Что могут сделать мужчины, когда женщины нет рядом?» «Мамочка!» — сказала Кристина, которая как раз вошла в зал. «Можно я пойду с Севой?» «Это еще зачем?» «Он будет мужчиной, а я женщина, которая с ним рядом, и мы все сделаем как надо». «Ты с ума сошла!» — перепугалась Снежная королева. «С мальчиком! Вдвоем! В мультипликаторе! Хочешь опозорить свою единственную мать?» «Прости!» — рассмеялась Кристина, и смешинки из ее глаз рассыпались по всему залу. «Маме меня жалко». «А меня не так жалко!» — ответил Сева. «Попрошу без шуток!» —

Кристина остановилась в дверях и сквозь слезы ответила: «При условии, что ты не утонешь в Черном озере, не провалишься в горькую бездну, тебя не сожрут вулканические глисты или фосфорические крысы, не выпьют кровь вампиры тьмы и не завалит какая-нибудь лавина». По толпе Дедов Морозов и придворных фей прокатилась волна ужаса. «Как тебе не стыдно!» — возмутилась королева Роксана. «Ты же можешь сглазить! Ты можешь погубить такого славного мальчика! Считай, что ты примерно наказана!» Принцесса хлопнула дверью и так ткнула белого медведя кулачком в живот, что тот уселся на пол и потерял каску. А снежный человек подхватил с пола мультипликатор и подтолкнул Севу к выходу. Королева догнала их у двери, дернула к себе Савина за плечи и поцеловала его в лоб холодными обжигающими губами. «Мы будем ждать тебя», — сказала она. «Ждать!» — эхом отозвались придворные феи, Снегурочки и Деды Морозы. Глава 4. Шахта на Кольском полуострове. На обширную, устланную мраморными плитками площадку перед дворцом королевы Роксаны, таким скромным на вид и таким роскошным внутри, выехал похожий на этажерку самолетик пилота Гарри Коллинза. Сам пилот издали махал Севе рукой, как старому приятелю. Черные очки закрывали половину лица, еще половину скрывали пушистые усы, а третья половина пряталась за пилотским шлемом. Честно говоря, Севе было несколько не по себе от того, что он опять полетит с мертвым пилотом, хотя ничего плохого о Гарри он сказать не мог. Снежный человек большими шагами подошел к самолету. Только тут Сева заметил, что начальник королевской охраны одет в парадную форму. К его волосатым плечам были приколоты большие позолоченные эполеты, то есть такие погоны с висюльками. Сперва он закинул в заднюю кабинку мультипликатор, и Сева задумался, что же он намерен делать дальше. Может, забыл о нем, о Севе? Как бы не так, снежный человек ухватился за край фюзеляжа и, как обезьяна, ловко запрыгнул в кабинку. Потом протянул лапы к Севе, подхватил его, сгреб, одним движением втащил внутрь и посадил себе на колени. От снежного человека пахло псиной, и в животе у него громко урчало. Пилот обернулся, кивнул, и самолетик побежал вперед по траве, выкатился на шоссе и начал разбег. И тут же в небе появилась птица Рок. Она выписывала медленные круги у них над головами. «Безопасность превыше всего», — важно сказал снежный человек. «Чем черт не шутит?» Самолетик взлетел. День был облачный, ветреный, но Севе было тепло. Он сидел на коленях снежного человека, как в мохнатом кресле. Дворец снежной королевы быстро пошел вниз. Вокруг расстилалась тундра со множеством небольших озер, между которыми кое-где зеленели еловые перелески.